Измятые, оплавленные стены, покрытые стогами обугленной заледеневшей паутины, были скручены едва ли не в жгут, а проход сузился до размеров одного человека. Судя по переборкам, тоннелям и корабельному оборудованию, превратившимся в бесконечные кубометры сплавившейся воедино губчатой массы, можно было представить себе, насколько мощные энергии бушевали здесь когда-то. Многие части корабля просто перестали существовать, и досмотровой команде приходилось пробивать обходные коридоры через отсеки, подвергшиеся меньшему разрушению. «Дальше придется идти по одному». Капитан Ивлев пригнулся и нырнул в оплавленный тоннель. 109 метров. Вокруг командного отсека живого места нет, сплошное месиво из искореженных конструкций. Снаружи линкор больше напоминает сыр с дырочками. Этот тоннель мы нашли 2 часа назад. Пришлось прогнать по нему прожигатель, иначе было не протиснуться. Бойцы в зловещих бронекомбинезонах один за другим исчезали в черном зеве тоннеля, и небольшая колонна в кромешной тьме сливалась с оплавленными стенами. 13-й менял режимы зрения, внимательно разглядывая окружающую обстановку. Линкор был, вне всякого сомнения, флагманским. Об этом свидетельствовали его исполинские размеры, огромные даже для инсектората. Он должен был принадлежать одному высокопоставленному владетелю. Не исключено даже, что самой королеве. Каким образом он оказался в поле притяжения Деи, было понятно. Линкор шел в гиперпрыжке, потерял ход вследствие полученных повреждений, и его выбросило в реальный космос. Скорее всего, именно гравитационный отпечаток Деи послужил тому причиной. Поэтому флагман инцев и оказался возле черной дыры, скрывающей базу боевого флота. Но вот почему линкор в таком состоянии? После получения от нити запроса на посадку, когда Дея свернула черную дыру, изувеченный труп паучьего флагмана заметили сразу. Анализ показал, что линкор подвергся массированной атаке и фактически был уничтожен. 27% его корпуса вообще перестали существовать. На их месте зиял гигантский разлом, торчащий в ледяную темноту космоса лесом вывернутых наизнанку внутренностей. Остальное пространство флагмана было на всю глубину перепахано боевыми энергиями. Первичный внешний осмотр принес еще более странные результаты. Линкор был уничтожен огнем своих же соплеменников. По нему били лазеры инсектората, причем всех мастей и величин. По сути, обстрел велся целой флотилией. Как этот корабль не разлетелся на куски – загадка. Похоже, его специально строили для защиты. При диаметре в 20 километров вооружение рыжего исполина не превышало обычной комплектации тяжелого линкора инсов. Зато системы обороны и жизнеобеспечения оказались увеличены 10-кратно. Дополнительная многослойная броня, закрывающая каждый отсек. Внутриструктурные поглотители энергии повышенной прочности. Укрупненные элементы автономных комплексов саморемонта, густо разбросанные по кораблю энергоподушки огромной емкости, изолированные демпфер-буферы агрессивных колебаний, автономное климат-обеспечение и пожаротушение каждого помещения центральных палуб и многое другое. Этот флагман был напичкан защитой под завязку и мог выдержать удар серебряных слез тяжелого крейсера Содружества. Почему его уничтожили свои? Причем основная мощь атакующих была направлена на разрушение двигателей. Кто-то очень не хотел позволить линкору уйти. Флагман ушел от убийц фактически чудом, но полученные им повреждения были столь чудовищны, что корабль умер прямо в гиперпрыжке. Расчеты гласили, что произошло это почти 11 лет назад, но в реальном пространстве линкор находился не больше 10. Во всем этом стоило разобраться. Мертвый флагман отбуксировали на Дею, но заниматься его загадками руки дошли лишь пару дней назад. С тех пор спецназ прочесывал превратившиеся в кашу отсеки линкора. Дело шло медленно. Фактически, людям приходилось продираться через непроходимую свалку металлолома. «Это здесь», — сообщил Ивлев, выбираясь из тоннеля в огромное и донельзя изуродованное помещение. К Командный центр корабля – капитанский мостик. От руководящей паутины мало чего осталось, но ее все еще можно было узнать. Тринадцатый вышел следом и осмотрелся. Досмотровые группы уже развесили здесь плавающие источники освещения, и раскуроченное, обожженное помещение было залито ярким, мягким светом. В привычном глазу спектре картина всеобщего разрушения представала в еще большей степени. Но в данный момент все это являлось отошедшей на второй план мелочью. Перед стоящими бойцами посреди командного центра висел огромный 5-метровый кокон, опутанный сотнями растяжек, опорных и страховочных канатов. У его подножья лежало сотни две заледеневших от космического холода паучьих трупов. Тушки мертвых инсов были покалечены, но располагались в строгом порядке. Четкие ряды воинов лежали в окружении правильной формации рабочих, словно перед смертью пауки выстроились на свой последний парад. В самой середине этого геометрически безукоризненного построения находилось просторное пустое пространство. Там, не сводя остекленевших фасеток с величественного кокона, одиноко застыл труп владетеля. Тело высшего инса было в ужасном состоянии. Конечности изломаны, многие лапки оторваны, боевая броня сильно повреждена, голова-грудь расколота, правая часть мыслительного центра раздроблена и превратилась в кашу из осколков брони, хитина, лимфы и мозгового вещества. Вокруг владетеля застыла огромная лужа кислоты, вместе с которой из его тела вытекли остатки жизни. Сенсоры показывают, что кокон не поврежден и предположительно находится в состоянии, аналогичном криогенной заморозке, доложил капитан Ивлев. Пассивное сканирование обнаружило внутри многочисленную кладку инсов, отличающуюся по количеству и размерам своих составляющих. Первичное заключение – все яйца жизнеспособны. Активное сканирование мы решили не применять из опасения повредить что-нибудь, он пожал плечами. Вдруг это что-то важное? Судя по следам и обильным потекам кислоты, эти инсы, капитан кивнул на застывший парад мертвецов, умирали от полученных в результате уничтожения линкора ран, но вместо оказания друг другу медицинской помощи плели кокон. После выхода корабля на гиперпрыжковый ход они стеклись сюда с разных мест линкора и несколько дней занимались плетением. После этого выстроились перед коконом и не двигались с места до самой смерти. Предположительно, это какой-то похоронный ритуал, посвященный гибели владетеля. «Нет», – покачал головой командующий, – «это парадное построение. Они воздали честь чему-то однозначно нетрагическому». Он прошел через вмерзшие в пол ряды мертвых пауков к трупу владетеля и остановился, задумчиво глядя в остекленевшие фасетки. Здесь явно происходило что-то особенное. Высший инс умер последним. Его слуги выстроились вокруг по приказу и испустили дух сознательно, это видно по их позам. У всех брюшко лежит на полу, лапки свободно расставлены, значит, низшие знали, что умрут, и принимали комфортное положение. Скорее всего, их лишил жизни все тот же приказ владетеля, но сам высший инс умирал долго. Из его расколотого тела по капле вылилась вся кислота. И судя по его позе и направлению фасеток, он желал, чтобы последним зрелищем, что он увидит в жизни, был этот кокон. Владетель, очевидно, знал, что линкор уничтожен, а сам он и его слуги обречены на скорую гибель. И тем не менее он умирал в позе торжества и умиротворения. Значит, он считал, что одержал великую победу. Но у владетелей чудовищно гипертрофированный инстинкт самосохранения. Это эволюционное качество, ведь высших среди инсов относительно немного. Что же могло перевесить четкое осознание неминуемой гибели? И не просто перевесить, но и вызвать у побежденного владетеля торжество. Ведь предназначение высшего инса – одерживать победу. Если судить по взгляду, то кроме этого кокона ничего. Тринадцатый молча обошел застывший труп, разглядывая положение лапок и усиков. Однозначно, владетель уходил из жизни победителем. И ему было глубоко наплевать на умирающий флагман и близящуюся собственную смерть. Взгляд командующего остановился на гравировке, нанесенной на истерзанную многочисленными пробоями боевую броню высшего инца. Алекс протянул руку и осторожно стер с нее заледеневшие кристаллы лимфы, натекшие на рисунок из пробитого и расколотого тела. «Очень интересно». 13-й несколько мгновений разглядывал гравировку, после чего потянулся мыслью к сидящему на плече Чебурашке. «Узнаешь рисунок, Че?» Командант немедленно прислал в ответ образ. «Первый год участия Содружества в войне, пришедших после, жестокое сражение в одной из имперских солнечных систем, флот инсов вчетверо превосходит войска Дельфи и людей, мы в плотном кольце врагов, серебряные слезы давно разряжены, и корабли Содружества вцепились в противника, не выпуская его передовые части из зоны клинча. Повсюду бурлит жестокое сражение, но шансы на победу невелики». Внезапно кластеры тяжелых линкоров Инсектората начинают с дальней дистанции расстреливать человеческую эскадру, смешавшуюся с кораблями инцев. Пауки не жалеют своих, торопясь уничтожить людей, и мощнейшие лазерные лучи головного калибра выжигают всех без разбора. В ведущих ближний бой кластеров инца возникает замешательство, и командующий успевает этим воспользоваться. Русский в окружении двух эскадрилий тяжелых перехватчиков вырывается из боя и бросается прямо на кластеры тяжелых линкоров. Первую минуту пауки не придают значения одиночной цели, но позже осознают опасность и открывают по крейсеру массированный огонь. В погоню устремляется не меньше 300 истребителей и кораблей противника. От кластеров тяжелых линкоров отделяются корабли охранения и мчатся навстречу. Алиса отчаянно маневрирует, собирая на себя и прицельный огонь линкоров, и кластеры преследователей. Дельфи пытаются поддержать русские ракетными пусками, но дистанция слишком велика, и фронту ракет предстоит еще достигнуть места боя. Человеческому крейсеру остается жить не более 15 минут, но пока охваченные азартом уничтожить флагман флота людей корабли инцев носятся за русским, Алиса все ближе подходит к позициям тяжелых линкоров. Человеческий крейсер получает удары, словно поверхность воды во время тропического ливня, и в этот момент одна из эскадрилий перехватчиков внезапно прекращает защиту своего командующего и стремительным рывком устремляется в самое скопление линкоров Инсектората. В ту пору пауки еще плохо представляли себе способность людей и не сумели предугадать подобный маневр. Кластеры приближенных бросаются на защиту своего повелителя, но уже поздно. Флагман владетеля облеплен хищной мошкарой перехватчиков, выгрызающих из него тонны металла ударами тяжелых плазмоизлучателей. Спустя 3 минуты паучий линкор окрашивается вспышкой взрыва, разваливаясь на 2 части. Владетель погибает, и флот Инсектората лишается командования. Пауки теряют инициативу и боевой дух. Их действия становятся разрозненными. Спустя еще 3 часа силы врагов удается полностью уничтожить. После того боя русские пришлось на гравитационной сцепке буксировать к ближайшей верфи для постановки в док. Труп владетеля тогда заполучить не удалось. Его размазало взрывом по полу командного центра. Базы данных флагмана также испарились в плазменном огне, зато в уцелевших обломках бортовых систем была обнаружена видеозапись какого-то выдающегося торжества инцев, которую владетель просматривал незадолго до начала сражения. Событие действительно являлось чем-то весьма значительным, ибо на нем своим подданным явила лик сама королева-мать. «Все верно, команданте», — согласился с другом 13-й. Точно такая же гравировка была на ее наряде и на броне воинов королевской охраны. Этот владетель, похоже, не просто обычный высший инц. Он – собственность королевы-матери. С минуту командующий задумчиво смотрел на висящий посреди командного центра кокон и застывшее тело торжествующего победу владетеля, после чего обернулся к группе спецназа. «Всем перейти на ЗАЭС-связь», – приказал он и, активировав особый канал, продолжил. «Теперь внимание! Все происходящее здесь закрывается грифом «Государственная тайна». Высший уровень секретности. Ваша группа получает задачу обеспечить ее соблюдение. Всю информацию о линкоре закрыть и убрать из общедоступной сети ДЭИ». Линкор оказался разрушенным, ценности не представлял и был оставлен в том месте космоса, где был найден еще до отбытия ДЭИ в пространство Союза. Никто ничего не находил и не видел, и понятия не имеет, о чем вообще речь. Доступ к линкору временно закрыть. В этом отсеке нести постоянное дежурство. Всех, кто занимается досмотровыми мероприятиями здесь, срочно оповестить о введенном режиме. Списки тех, кто будет заниматься линкором дальше, получите от меня лично к исходу стандартных суток. Капитан Ивлев, немедленно отправляйтесь на Землю в колонию Лемов. Рядом с ней развернута походная лаборатория, в ней найдете смотрителя заповедника, академика-ксенобиолога Серебрякова Петра Петровича. Срочно доставить его сюда, ничего не объяснять. Действуйте.